Глава 61. В то прекрасное утро я проснулась позже обычного. Заболтались с Софи далеко за полночь. Я предвкушала завтрашнее пересечение границы с Россией. Меня преследовало ощущение, что мы окажемся сразу в моем времени. Честно говоря, несмотря на то, что я уже несколько лет назад переместилась волшебным образом в другое тело и в другой мир, все-таки это была Франция. В том смысле, что не было какого-то большого потрясения, кроме первого шока, когда я металась по комнате на глазах тетушки и Бернадет. Но это было другое. И принять было много легче, потому что изменилось все вокруг. А тут — Россия. Я раньше неплохо знала историю, наверное, как и все, кто по роду своей деятельности имел отношение к культуре. Но теперь мне казалось, что это как будто новое перемещение. Я чувствовала одновременно панику, предвкушение и страх. Екатерининские времена. Это была новая культурная эпоха не только для меня сейчас, но и для России. Новая русская национальная литература, русская национальная школа живописи, архитектуры, музыки. А для меня — история моей страны. Вчера я долго не могла заснуть. Тревожилась, как пройдет контроль на таможенной границе, а вдруг пойдет что-то не так. В общем, когда я проснулась, было уже позднее утро. Рывком поднявшись с постели, я глянула в окно и тут же поняла — мы дома. Это даже невозможно было объяснить. Пейзаж почти не изменился, правда, вдалеке темнело пятнышко с различимыми темными очертаниями приземистых крыш на фоне жемчужно-серого неба. Над крышами курились тонкие кружевные ленты дымков. Деревенька была далеко, ее описание в деталях мне подсказывало скорее воображение, чем глаза, которые к тому же наполнены были сейчас слезами. Я повернулась к Софи. Та читала что-то, шевеля губами и наморщив лоб. «Софи, мы приехали?» дрогнувшим голосом спросила я. Та рассмеялась и закрыла книгу. «Ну, еще не совсем, мадмуазель, но границу миновали. Да, мы в России». Я завопила, как команч, и прыгнула ей на шею, забыв о своей больной ноге и приличиях. Впрочем, Софи радовалась не меньше меня. Конечно, не столько тому, что мы в России, а скорее тому, что долгая дорога, порядком измотавшая нас, подходила к концу. Дармес немного замедлил ход, и мы поняли, что к нам сейчас кто-то явится с визитом. Я поспешно вернулась под одеяло. Дверь распахнулась, и влетела Машенька. Растрепанная, раскрасневшаяся, она смеялась и плакала одновременно. «Ну что за чудо мое? Маша кинулась на колени перед моей кроватью и стала целовать край одеяла. «Мамзеля моя дорогущая, да чтобы вас счастливенько и здоровёхонько были всю жизнюшку, чтобы Богородица вас как свою кровинушку оберегала!» «Маша, Маша, ты что, милая, встань!» Однако я понимала, что чувствовала эта девушка, и невольно тоже заливалась слезами. «Мадленушка, мамзеля моя, я ж до последней капельки тряслась, пока не проехали полицаев этих дорожных. А ну как вдруг чего бы удумали, да как лишний груз нас бы отобрали. Ой, боялась я!» Мария еще немного пораскачивалась, потом утерла концами платка рот и успокоилась. Софи, проникнувшись этой сценой демонстрации таинственной русской души, тоже утирала слезы. Маша глянула на нее и вдруг прыснула со смеху. «О, то правду говорят, что ни день, то радость, а слез не убывает». Далее она переключилась на повседневные заботы. «Барыня, мамзеля моя, сейчас, как обычно, травки попьем, а только потом завтракать. А ножку дайте сейчас намажу». «Не надо, Машенька, прошло уже все. И травок не надо, и мазать не надо. Я сейчас оденусь, и мы все вместе в окошко посмотрим». Мария собралась было поспорить, но в этот момент в дверь Дармеза постучали. Мы в разнобой закричали, как в известном только мне среди присутствующих в фильме: «Нельзя, нельзя! Можно, можно, войдите!» В итоге все таки сошлись на том, что нам нужно несколько минут. Софи с Машей помогли мне быстро одеться и причесаться. Ну а Маша урвала таки минутку, чтобы намазать мне ногу мазью, прежде чем натянуть на нее чулок. Дверь приотворилась, и внутрь аккуратно проникла голова Архипа. «Барышня, что за крик у вас стоит? А то как будто котеек душат. За мной уже послали, чтобы присмотрел». «Это мы радуемся, Архип. С приездом!» Мой голос был ликующим и звенящим. Конечно, для них всех моя ничем не прикрытая радость выглядела странноватой. Ну и пусть. Все равно они все радовались вместе со мной, так же ярко переживая минуты счастья. И я прильнула к окошку, впитывая глазами и всеми фибрами эти, казалось бы, обычные пейзажи. Однако Архип не уходил. Наоборот, присев на краешке сиденья, чуть отодвинув Машу, он сказал полушепотом: «Сватать едем вас, барышня». Сказать, что я онемела, значило не сказать ничего. Я только прокаркала судорожно: «Куда?» Архип полюбовался произведенным впечатлением и начал рассказывать: «Если сделать небольшой крюк, мы как раз окажемся в имении Михайловском, где, стало быть, проживают маменька и сестричка нашего графа. Обоз наш по прямой дальше потянется, а мы на день-два задержимся. Ну а опосля в Петерград, да». Я подпрыгнула, чуть не ударившись о балку. «Как так сразу? Это невозможно. А Архип, но ведь я не просто так еду, ведь я по вызову самой императрицы, как можно задерживаться? Нет, это невозможно, да и у графа будут неприятности». Архип, тем не менее, посмеивался, утирая белые усы. По всей видимости, он не тревожился ничуть. «Барышня, мы последнюю неделю гнали почем зря. Наш Михаил Владимирович, эх, какой дока в дороге! У нас дней трех в запасу точно есть. Ну и остановки нам положены, там тоже скоротали чуток. Не переживайте, барышня». И он, ободряюще улыбнувшись мне, покинул Дармес, ловко выскочив на ходу. Я сидела ошалелая, не зная, что чувствую. «Софи?» — беспомощно произнесла я. Потом перевела взгляд на Машу, которая сидела тихо, как мышь, прикрывая рот концами платка. «Это получается, я вот так сразу к нему в дом? София, что ты молчишь?» Софи немного помолчала, глядя на меня. Взгляд ее был от чего-то не столь весел и игрив, как обычно. «Мадлен, милая моя, вы простите, что я вот так запросто?» Она еще немного помолчала. Затем продолжила: «Вы радуйтесь и благодарите Бога, что вот так сразу и сразу к нему в дом. У меня, например, было по-другому. Вы, я вижу, любите Михаила. Он готов пойти на уступки только ради того, чтобы вы стали его женой. Радуйтесь, милая, что все именно так». Взглянула на Машу. Та отчаянно закивала головой и снова уткнулась глазами в свой платок, который истрепала и измочалила окончательно. Глубоко вздохнув, я приняла решение. Надо собраться с духом. Хотя, пожалуй, это было смешно. Все и так решили за меня. Ладно, я пойду навстречу. Слово «встреча» меня снова встряхнуло. Мне хотелось заснуть до нее, чтобы не мучиться и не думать. Промелькнули пара дней и пара десятков деревень. Я попросила Михаила не посещать нас лишний раз, чтобы он не видел моего тягостного состояния. Софи не понимала меня. «Мадлен, ну что в этом такого? Это обычный визит. Представьте себе это так». Я закутывалась в плед и отвечала ей: «Софи, вы не понимаете. Ведь я как бы со своей будущей матерью встречаюсь. Как я им понравлюсь? Или совсем нет?» А про себя думала: «Какая-то француженка, баронетка». Так слышались мне перешептывания дворовых имения Михайловского. Когда мы, наконец, въехали на порог усадьбы, у меня от волнения был вид «краши в гроб кладут». Я подала дрожащую холодную руку Михаилу и на слабых ногах двинулась к крыльцу, где стояли, по-моему, все проживающие в этом имении. Там было человек 200. «Маменька?» Голос Михаила был преисполнен тревогой, волнением и радостью. «Позвольте представить вам мою невесту, баронессу Мадлен де Вивьер». Я робко подняла глаза и встретила взгляд, преисполненный мягкостью, нежностью и поистине материнской заботой. «Мишенька, сыночек, мадмуазель Мадлен, добро пожаловать». Дальше я смутно помнила, что нам сунули каравай. Я отломила его хрустящую корочку, макнула ее в соль и сморгнула слезы. А потом меня обняла мама Миши, и я смогла спрятать свое заплаканное лицо у нее на плече.